Насович был из семинаристов, окончил курс в одном из русских университетов, заглянул в деревню к своему старому отцу-священнику, но вместо него нашел дома только старую отцовскую ряску, полторы пары нижнего белья, несколько горшков, да зачитанную Библию и свежую, еще не покрытую дерном, могилу на сельском кладбище, который привел его новый молодой поп, поспешно занявший вакантное место. Отдал Насович ряску и нижнее платье, и горшки новому попу, попросил его за это отслужить панихиду и с Библией под мышкой пошел мыкаться по белу свету. Жил он в качестве домашнего учителя во многих домах, ездил с каким-то помещичьим семейством за границу, просидел 5 лет не по своей воле в какой-то трущобе, прошел огонь и воду и был тертый калач, старый воробей, которого на мякине не обманешь. Приземистый, черненький, морщинистый, с кривыми ногами, с больной грудью, подвижной до крайности. Он не мог понравиться с первого взгляда, как нравятся иногда те ходячие модные картинки, которые ежедневно шлифуют тротуары Невского проспекта. Вы напрасно потеряли бы время, стараясь прочесть на его лице отличительную черту его характера. Выражение этого лица менялось ежеминутно, и на нем являлись оттенки всех душевных ощущений. Не выражало оно только робости, подлости и глупости. Глядя на него, вы могли безошибочно сказать, что чувствует этот человек в данную минуту. Сначала эта игра выражения лица казалась посторонним людям фиглярством, но те люди, которые близко знали этого прекрасного человека, понимали, что эта игра была следствием его впечатлительности, и никакими усилиями не мог он удержать на своем лице одно маскирующее чувство выражения заморозиться в плюгавой формочке, как выражался он на своем языке. Речь его была размашистая, меткая и живая, часто страдавшая грамматическими неправильностями, но всегда верная народному говору. Его шутка, а он любил пошутить, отличалась то неподдельным юмором, то поражала мужицкую топорностью. Он иногда шутил, как иной мужичок, подкравшийся сзади к своему другу-земляку и хвативший его в шутку по плечу с такой ловкостью, что у друга, наверное, будет синяк на плече. Друг, разумеется, крикнет: «Вишь ты, леший черт!» И все-таки дружески обнимается с земляком, и оба крепко поцелуются на 3 стороны. Насович знал это свойство своих шуток и часто говаривал: «Потритесь с мое, крестьянские зипуны, и к вам прилипнет частица трудовой мужицкой грубости. Эта грубость все-таки лучше мягкости гнилья». Такой господин не мог прослыть в мужском обществе за славного малого и в дамском за душку. Но зато любившие его любили горячо и не перенесли бы спокойно, если бы он поворотился к ним спиною. Такой поворот выразил бы его мысль: «Ты, брат, подлецом стал». И как бы ни юлил тот, кого заклеймил Насович этим именем, никогда не удалось бы ему доказать, что Насович ошибся. Славное чутье было у этого господина. Мы, второклассники, прежде его появления в нашем классе, слышали о нем множество анекдотов. Рассказывали нам, например, что однажды в одном из училищ, где Насович давал уроки, школьники положили в его взъерошенную шляпу 10 соленых огурцов. По окончании урока учитель заметил проделку и весело обратился к ученикам следующими словами: «Ну вот и спасибо вам. Моя жена горевала сегодня утром, что к жаркому салату нет. Вот ее теперь и обрадую, огурцов принесу. Только в другой раз, если вздумаете сделать мне или кому другому подобный подарок, то не кладите его в шляпу, а горшочек купите. Маленькие такие горшочки есть, 2 копейки стоят. Теперь же, господа, я попрошу у того, кто это сделал, фуражку. Он молодой человек и без нее может прогуляться, а я, пожалуй, простужу свою старую голову. Завтра я с благодарностью возвращу фуражку». Фуражек было предоставлено с 10. «Да вы в складчину огурцы-то покупали». «Напрасно вы на меня изъянились», — промолвил Насович и взял фуражку одного пансионера, которая была ему впору. На следующий день она была возвращена. Учитель похвалил вкус огурцов, и никогда не упоминал более об этой истории. С этой поры дети обожали его. Почему? Потому что они с детской опрометчивостью и необдуманностью сделали дело и, по обыкновению, сами же испугались его последствий, когда оно было уже непоправимо. Поступок Носовича избавил их от заслуженного, даже по их понятию, наказания, и учитель представлялся виновником, спасителем от порки. Другой анекдот был следующего рода. Два школьника подрались, и один из них, вырвавшись из рук неприятеля, побежал по коридору. Неприятель погнался за ним и, думая нагнать его на повороте коридора, дернул кулаком по спине первого подвернувшегося под руку человека. Этот человек был Носович. Он разговаривал с одним из воспитанников. «Тяжелая, батюшка, у вас рука», — сказал он, поглаживая спину. «Вам нужно быть поосторожнее», — прибавил он и снова обратился к своему собеседнику. Провинившийся ученик струсил и стал извиняться. Носович засмеялся. «Странный вы человек. Как не извиняйтесь теперь, а синяк на спине у меня все-таки будет? Будьте лучше осторожнее в другой раз». Мы с нетерпением желали увидеть эту оригинальную личность в классе и уже в коридоре рассматривали его со всех сторон. Носович явился в классе через неделю после начала учения. «Идет, идет!» – раздались голоса учеников, стороживших у дверей класса. Все притихли, поспешно уселись на места и устремили свои глаза на двери. В них показалась черненькая фигура нового учителя.